дома Витебска, влюбленный и телега с русской дугой. Еще позднее в «Женщине с голубым лицом» телега на крыше дома и снова дуга выдают прошлое. В 1919 году Шагал в витебском сборнике «Революционное искусство» выступил против сюжетной живописи, против литературщины. Это может показаться парадоксом. Он и тогда был самым литературным, самым сюжетным из всех современных живописцев. Да и потом всю свою жизнь он делал то же самое. Но здесь не измена себе, а условность словаря. Шагал отвергал тех мнимых живописцев, которые думали и думают, что можно воздействовать на глаз одной сменой сюжета. Он с отрочества знал, что у живописца свой язык, и протестовал против фотографической живописи. Ни протокол, ни опись бутафории не казались ему искусством. При этом он был и остался поэтом не потому, что в молодости иногда писал слабые стихи, а потому, что поэтичность присуща его живописи. Можно сказать, что «Яблоки» или «Гора Сен-Виктуар» – это главы романа, созданного Сезаном. А Шагал – поэт, или, если точнее определить, сказочник, Андерсен живописи. Сказки неизменно однообразны и многообразны. Меняется свет и цвет, а действующие лица повторяются. Шагал показывает людей Витебска. Влюбленные целуются, печальные и ясные. Бородатые старые евреи то сидят пригорюнившись, то летают над городом. Скрипачи не устают играть на крышах. Кругом деревянные домишки, деревья, месяц или полная луна, река или небо, домашние животные, которые полюбились ему еще в детстве. Петух, корова, ослик, коза, рыба. Шагал опытный мастер. И он – ребенок, влюбленный в сказку. Один искусствовед, итальянец, написавший книгу о Шагале, считает, что возникновение его живописи таинственно, по его мнению, при всем ее русском характере, она никак не связана с народным искусством. Я не знаю, что подразумевает искусствовед под народным искусством. В Витебске в начале нашего века не было ни гончаров, сохранявших старые традиции, ни мастеров народной игрушки, ни вологодских кружевниц, ни северных мастеров резьбы. Но в этом городе, как и во всех русских городах, жили и работали мастера вывесок. Над лавками, где торговали фруктами или папиросами, над булочными и над парикмахерскими, красовались жанровые сцены или натюрморты. Хотя на парикмахерской, где стриг и брил витебчан дядя Шагала, не было ничего изображено, начинавший художник бесспорно видел много увлекательных вывесок. Да и сам Шагал одно время, вынужденный заработать несколько рублей, писал вывески, и это занятие ему нравилось. Кончаловский рассказывал, как на него подействовали вывески. «Хлебы» он написал под прямым влиянием одного из народных кустарей-живописцев. Все ранние Бубнова-Валецы и молодой Машков и Лентулов, да и художники других групп, Малевич до того, как он написал знаменитый «Квадрат», и Ларионов, все они испытали двойное влияние – Сезана и мастеров вывесок. Конечно, в Париже Шагал испытал на себе различные влияния и кубизма, и диких, и даже сюрреализма. Но эти влияния были кратковременными, и, обогатив художника, они не изменили его почерка. Бывают чудесные холсты Шагала, бывают похуже, но его картины никогда нельзя спутать с работами других мастеров. Шагал – большое явление в мировой живописи XX века. В фондах Третьяковской галереи и Ленинградского русского музея хранятся прекрасные его холсты. Наши музеи их предоставляли для больших выставок в Париже, в Токио. Может быть, пришло время показать работы витебчанина Марка Шагала не только французам или японцам, но также его землякам? Ведь все созданное им неразрывно связано с любимым им Витебском. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим».